Глава 33. Волшебное свидание. Дэн перенес нас в Мунис. Первым делом мы пошли во дворец князя. Шикарный особняк с живописным садом. Пока Дэн рассказывал Марку о том, что мы узнали, я осматривал огромный холл, украшенный двумя фонтанами с синей оборотничьей водой. Здесь многолюдно. Кто-то просто подходил набрать фляги. Другие задерживались, чтобы пообщаться. Почти все бросали на меня заинтересованные взгляды и принюхивались, так что Дэн покровительственно приобнял меня за плечи. «Валерия, добрый день!» К нам пружинистой походкой подошел Арс. Я видела его всегда собранным и чуть легкомысленным, или скорее лукавым. Но сейчас в Арсе что-то неуловимо поменялось. Движения казались более резкими, а в зеленых глазах то и дело вспыхивали потусторонние огни. Можно было бы предположить, что он пьян, но, скорее всего, виной всему проклятие. «Уже излечила Дэна?» Я почувствовала, что краснею. «Нет. А как ваши дела?» «Вяло. Выполз вот поработать, пока мозги еще на месте». «Не уверен, что стоит, но мне нужны твои связи», — сказал Марк. «Скорее всего, Злату похитил Амир. Радомир начал поиски по следу. Найти нужно как можно скорее. Она сделала маяк, который помог Дэну найти Леру. И нам нужны еще два». «Два?» – поднял бровь Арс. «Да, Макс случайно нашел фиалку», – ответил Дэн. «Повезло мальцу. Понял. Сейчас водички наберу и в путь». «Чем тебе помочь?» – спросил Марк. «Пока ничем, но если что, скажу». Кивнул Арс и отошел к фонтану. «А нам что делать?» – спросила я. «Отдыхать», – велел князь. «Когда ты спала последний раз?» Я задумалась и не смогла ответить. Не хотелось. Нервы, наверное. Дэн прижал меня и потерся щекой о макушку. «Пойдем. Князь, будут новости? Зови». «Ага, отдыхайте. С твоей частью проклятия мы почти разобрались». «Парням все равно помочь хочу», – улыбнулся Дэн и махнул рукой на прощание. Мы вышли из особняка и, миновав сад, оказались на красивой улице, освещенной перекинутыми над брусчаткой гирляндами из разноцветных бумажных фонариков. «Ну что, будем спать?» – подмигнул мне Дэн. «Или показать интересную штуку. Уверяю, тебе понравится. А если на нее сядешь или ляжешь, то вообще получишь невероятное наслаждение». «Ты же обещал не давить!» Я поджала губы. «А в чем давление?» Искренне удивился Дэн. «Я хотел показать одну достопримечательность. А ты о чем подумала?» «Показывай!» Поспешила сменить тему, очень надеясь, что он не заметил, как я краснею. «Будем считать, это репетиция перед большим путешествием. Надо пройти через лес». «Ладно». Я посмотрела на его футболку. «Ты как?» «Раны еще болят?» «У оборотней все заживает быстро». Дэн взял меня за руку и свернул на прямую улицу. Вскоре мы вышли за крепкие бревенчатые ворота и оказались на живописной тропинке, освещенной спрятанными среди травы шариками. Похоже, те же луны, что и в хижине, где работала Алина. Я замечала светлячков, только не зеленых, как у нас, а красных. Лес наполняла особая аура сказки и волшебства, будто книгу читаю. Или смотрю советский фильм, будучи ребенком. Наверняка там, в темноте, притаились опасности и волшебные звери-оборотни. Но с Дэном мне спокойно. «Тут всякие животины бегают», – подтвердил он мои мысли и сплел наши пальцы. «К нам, конечно, не подвалят. Я Альфа, поэтому лишний раз никто пересекаться не захочет. Но выть, рычать – это да, а не мастера. Говорю, чтоб ты не боялась». «Не боюсь». Я улыбнулась и погладила его руку большим пальцем. «Скажи, а когда оборотень сходит с ума, он тоже сюда?» «Вроде того». «А что за лесом? Другие миры?» «Все возможно». Дэн улыбнулся. «Когда у нас не было князя, все тут затянуло туманом. Оборотни терялись, и больше их никто не видел. Сейчас наши ходят, где хотят. Туман ушел очень далеко. Дальше, чем нужно, чтобы набегаться и вытрясти дурь». Тебе проще будет представить, что там мир духов или мертвых. Навь. Мы вышли к реке и пошли вдоль берега. Усталости я не чувствовала. Сейчас покажу кое-что. Дэн взял меня за плечи и подвел под ветвями к небольшому выступу, за которым мы оказались на краю утеса. Река падала в идеально круглое озеро. Странно, вроде водопад, а тихо. Далеко внизу раскинулся Мунис, сверкающий множеством огней. Отсюда он еще более сказочный. «Ух ты!» «Это закуска!» Усмехнулся Дэн за моим плечом, обнимая, а после мягко разворачивая меня и целуя. «Я хочу показать свой мир. Пойдем, есть вид получше». Мы нашли тропинку, что вела по спирали вниз. Дэн сдвинул меня к земляной стене. Приятно, что заботится. Когда спустились к озеру, в глаза сразу бросилась странная выемка, в которую Дэн немедленно полез. «Иди ко мне, сейчас будет непривычно, но ты прижмись поближе, и все будет хорошо», – улыбнулся он. «А что случилось?» Я послушно залезла за ним. «О, из пористой почвы у нас под ногами повалил радужный пар, формируя облачко. Я вцепилась в Дэна. «Мы что, полетим?» «Да, малышка, все в порядке, я тебя держу. Давай сядем, чтобы было не так страшно». Он медленно утянул меня вниз, а потом устроил меня, будто маленькую девочку, на руках. Я и правда чувствовала себя ребенком по сравнению с ним. Мы полетели к вершине горы, навстречу луне. В объятиях Дэна совсем не страшно. Не сразу заметила, что стало прохладнее. Верхушки деревьев будто бескрайнее черное море. Луна такая большая, что казалось, мы можем долететь до нее на облаке и потрогать. За морем лежал Мунис. С утеса он казался плоским, а теперь видно каждое поместье, нити улиц, подсвеченные тропинки в лесу. «Дэн, это невероятно!» Я задыхалась от восторга. «Твой мир, он...» «Какой?» Я обернулась и встретилась с оборотнем взглядом. Его лицо так близко, зрачки расширены и кажутся блюдцами с золотой каемкой. Какой же красивый, сильный, эмоциональный, но при этом ласковый и осторожный. В нем столько кошачьего, в движениях, повадках. Целую вечность назад мы с Машкой шутили про босса Мейн-куна и дошутились настолько, что это стало реальностью. Сердце застучало быстрее. Я коснулась щеки Дэна ладонью. Вторую положила на его грудь, чувствуя распаляющий жар смущения. Он убрал с моего лица прядь волос, и это прикосновение окончательно добило мой самоконтроль. Резко подавшись вперед, я поцеловала Дэна. Первая. «Ой, мамочки, голова кружится так, что кажется, что мы свалились с облака, и теперь падаем, падаем и падаем. С Дэном не страшно даже это».